слов, чтоб растворилась тишина. Она одна не слышит дождь, что бьется стеклами. Она не знает про любовь, не видит образ у окна, как ты стоишь и тихо ждешь ночами мокрыми. И пусть все это лишь мечты, я знаю, где-то рядом ты меня спасешь от одиночества. Я тебя знаю, знаю, знаю. Ходим по краю, краю, краю. Солнце не греет, лёд не тает. Так не бывает, так не бывает. Я тебя знаю, знаю, знаю. Я пропадаю, не попадаю. Сердце не греет, ночи прощаю. Так не бывает, так не бывает. И не сплю, ловлю безумные мечты. Мосты туманами висят, покрыты тайнами. И все слова равны нулю, когда проходишь рядом ты. И нас прохожими нельзя назвать случайными. И пусть все это лишь мечты, я знаю, где-то рядом ты меня спасешь от одиночества. Я тебя знаю.